Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение первого послания Иоанна. Опять обратим наше внимание на общение верующих. Я снова напоминаю вам, что двое не могут идти вместе, если они не согласятся раньше. Они будут стараться быть послушными Слову Божьему, а другой будет пренебрегать им или идти своей собственной дорогой. Они не могут идти вместе. Но с другой стороны, объединяющая любовь к Слову будет влечь их друг к другу. Хотя их темпераменты могут соответствовать противоположным полюсам земли, апостол Иоанн говорит нам, что Он, Который дал нам, и то сохраняет заповеди Его, тот пребывает в Нем, и Он в том. И что Он пребывает в нас, узнаем по Духу, Который Он дал нам. 1 Иоанна, 3 глава, 24 стих. В этом заключается великая истина. Святой Дух входит в нас. Это является одним из доказательств, что мы имеем общение с Богом. Но в наше время в мире есть много ложных духов, и апостол Иоанн предупреждает нас об этом. Слушайте, что он написал в первом послании Иоанна 4 главе в первых 6 стихах. «Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире. Духа Божия и духа заблуждения узнавайте так. Всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух Антихриста, о котором вы слышали, что он придет, и теперь уже есть в мире. Дети, вы от Бога и победили их. Ибо тот, кто в вас, больше того, кто в мире. Они от мира, потому и говорят по-мирски, и мир слушает их. Мы от Бога, знающий Бога слушает нас. Кто не от Бога, то не слушает нас. Посему мы узнаем духа истины и духа заблуждения. Всякий христианин должен научиться, как испытывать духов. Число ложных учителей увеличивается, и мы должны знать, как их распознавать. Иначе ереси разрушат наше общение. Как мы можем распознать еретика и его учение? Духа Божия и духа заблуждения узнаем так. Всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух Антихриста, о котором вы слышали, что он придет, и теперь уже есть в мире. Ложные духи не в состоянии исповедовать, что Иисус Христос пришел во плоти. Они постоянно критикуют личность Иисуса Христа и нападают на Него. Все ереси рано или поздно проявят свою оппозицию к учению Священного Писания, что Отец послал Сына Своего в мир, и что Он принял человеческую плоть для того, чтобы умереть за людей. Об этом учит Святой Дух, но не духи ложные. Когда человек эту истину отвергает, общение невозможно. Выбор для таковых людей – учение врага душ наших. Дети, вы от Бога, и победили их, ибо тот, кто вас, больше того, кто в мире. Заметьте, он есть в мире и является врагом Божьим и врагом человека. Иисус назвал его лжецом и убийцей. Он имеет контроль над миром, и миллионы людей слушают его, потому что они не были избавлены от его костей. Сатана в каждом веке фабрикует поддельные Евангелия. Он отвергает Господа Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Знает, что Господь пришел разрушить дела дьявола. В каждом веке сатана старается удовлетворить людей учением, отвергая кровь Христа. Во все века происходит такой конфликт. Бог послал Сына Своего упразднить грех, очистить человека и сделать его способным жить с Богом, ходить пред Ним. Но с другой стороны, сатана противится Богу и пробует убедить мир, что Господь Иисус Христос человеку не нужен. Это происходит в этом конфликте. Посланники сатаны находят себе слушателей. Они от мира, поэтому и говорят по-мирски, и мир слушает их. 4 стих. Мы прислушиваемся к ним. Они кажутся для отвергающих Христа достойным внимания. Речи их якобы имеют смысл. Бог мира сего ослепил умы неверующих, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. 2 Коринфянам 4:4. Но с другой стороны, если Дух Святой вселился в вас, потому что мы исповедовали Господа Иисуса Христа, того, который явился во плоти, чтобы искупить нас, мы имеем в себе более великого, большего, чем тот, который в мире. Как бы ни был силен сатана, однако пребывающий в нас сильнее его. Победа его над сатаной, и мы победим. Мы отвергаем ложные учения и отказываемся принять ложное руководство сатаны. Теперь переходим к следующему слову апостола Иоанна. «Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса Господа, и мы рабы ваши для Иисуса». 4 глава, 5 стих. «Мы от Бога», — говорит Иоанн. Этим он говорит об апостолах и обо всех проповедующих истину. «Знающие Бога, грехи которых очищены, живут в послушании Богу, они слушают нас. Они узнают голос Божий в апостолах и слушают проповедь Его. Это является доказательством, что эти люди знают Бога. Они душой своей в полном согласии с Господом и Его служителями». Об этом Господь Иисус говорит евреям в Евангелии от Иоанна 10 главе в первых 9 стихах. «Истинно, истинно говорю вам, кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит инде, тот вор и разбойник, а входящий дверью есть пастырь овцам. Ему предверник отворяет, и овцы слушаются голоса его, и он зовет своих овец по имени и выводит их, идет пред ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его, за чужим не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса». Делаем ударение на третьем стихе. «И овцы слушают голоса его, и он зовет своих овец по имени и выводит их». И дальше. «Они знают голос его, за чужим не идут, овцы не послушали их». Слушайте опять слова Господа Иисуса, 16 стих. «Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит мне привесть, и они услышат голос мой, и будет одно стадо и один пастырь». Обратите внимание на слова «они услышат голос мой». Господь здесь выражает уверенность, что его овцы узнают голос его и будут слушать, что он скажет. Как прекрасно! Он имеет план призвать много овец, евреев и из других народов. Они слушают голос его и следуют и сделают одно стадо. В этом заключается общение. Отсутствуют национальные разделения, национальная гордость, расовые различия. Все овцы в одном стаде. Выслушайте также стихи с 26 по 28. «Но вы не верите, ибо вы не из овец моих, как я сказал вам. Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною, и я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей». Позвольте мне остановиться здесь и спросить вас, слышали ли вы голос пастыря в жизни своей? Затем, это общение основано на способности различать настоящую истину. Одним из великих слов апостола Павла в целом послании является «знаем». В 5 главе 13 стихе он говорит: «Сие написал вам, верующим, во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную». Библейская картина христианина представляет его нам как человека с глубоким, твердым убеждением, что он перешел от смерти в жизнь, поверив в Иисуса Христа. Верующие христиане не есть группа суеверных людей, которые любят собираться вместе, чтобы ободрять друг друга в тезисах философии, которые не имеют ни основания, ни реальности. Наоборот, они являются людьми, которые знают. Что же они знают? Выслушаем слова апостола Иоанна в 5 главе 14 и 15 стих. «И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. И когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни просили, мы знаем и то, что получаем просимое от Него». А также стихи с 18 по 20. «Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит, но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к Нему. Мы знаем, что мы от Бога, и что весь мир лежит во зле. Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного и да будем истинном Сыне Его Иисусе Христе. Все есть истинный Бог и жизнь вечная». Какие замечательные мысли собраны здесь. Первое. Мы знаем, что Бог слышит нас, когда мы молимся. Второе. Мы знаем, что Он отвечает на молитвы. Третье. Мы знаем, что рожденный от Бога не грешит умышленно. Четвертое. Мы знаем, что мы от Бога, в то время как человечество вокруг нас находится во власти сатаны. Пятое. Мы знаем, что Сын Божий даровал нам понимание, и по этой причине мы имеем способность распознавать Его, Он истина. Это последнее разумение является чрезвычайно важным. Детям Божьим Бог даровал этот дар, познание, и они способны различать истину от лжи. Они знают, что Христос – Сын Его, истинный Спаситель. В наши дни, когда появилось так много ложных учителей, и каждый из них призывает людей следовать за Ним, слова Иисуса являются весьма утешительными. Он сказал: «Овцы Мои слушают голоса Моего и идут за Мною». Дети Божии, будучи научены, пребывающим в них Духом Святым, узнают голос Господа Иисуса. Но это не освобождает нас от старательного и постоянного изучения Слова Божия. Наоборот, это побуждает нас регулярно читать Слово, возрастать в познании истины. Мы в то же самое время будем возрастать в познании Его, кто есть истина. Наше умение чувствовать, что Он действует в нашей жизни, ежедневно возрастает. Подобно Моисею, мы увидим невидимого. Какое чудное общение нам дано свыше. Аминь.